Глава 19. В молчании мы доехали до академии, каждый думая о своем. Но стоило экипажу остановиться, как я услышала. «Говоришь, вчера у тебя был день рождения?» Я ничего не говорила. Хмыкнула, выбираясь на улицу, и уже там добавила. «Не люблю этот праздник и никогда его не отмечаю». Парень покачал головой и вышел следом, схватив меня за руку. Такое чувство, что он боялся меня отпустить, вдруг исчезнув в тот же миг. Мы направились в общежитие, где Кайл затормозил на своем этаже и сказал. «Снежинка, только не делай поспешных выводов, договорились? Поговори с ним. Я тут подумал, у меня ведь тоже лежит такое письмо. Только имена там наши с тобой. Но это же не значит, что мы поженимся». «Все в порядке, Кайл». Я улыбнулась и направилась к лестнице, чтобы подняться на свой этаж. Я уже отошла от шока и для начала спрошу у Эйджела, что происходит. Все же он говорил, что чуть не испортил нам с мамой жизнь. Вот и узнаю, наконец-то, правду. Кивнув, парень уже развернулся, чтобы уйти, но неожиданно снова глянул на меня и поинтересовался. «Айя, а ты в курсе, что принцессам не требуется быть подданными королевства, чтобы вступать в брак? Так что ты в любом случае законная дочь графа Мойра». Я застыла, занеся ногу над ступенькой. «Что он сказал? Каким принцессам?» Медленно повернула голову в сторону парня и удивленно выдохнула. «Не поняла?» «Род Тор-Лиэн», — пожал он плечами. «Это имя рода бывшего наследного принца из нынешней правящей династии в империи Тайронг. Ты же не думала, что Тайронг — это просто остров с аборигенами? Насколько я помню из докладов отца, вся семья принца была убита в дворцовом перевороте чуть больше 20 лет назад. Видимо, твоя мама единственная, кто выжил и смог сбежать. В общем, поговори для начала с моим отцом, а потом уже решай, что делать дальше». Пораженно кивнув, я молча направилась вверх по лестнице, на ходу пытаясь осознать все, что только что услышала. «Получается, моя мама была принцессой? А кто тогда я? И если она сбежала от убийц, тогда мне тоже нельзя возвращаться на остров. Ведь неспроста она не стала протестовать и молча вышла замуж. Явно боялась, что ее отправят на родину». Когда дверь в комнату за спиной захлопнулась, я подошла к кровати и рухнула туда лицом вниз. «Ну и что мне теперь делать со всей этой информацией?» Застонала в подушку, а после перевернулась и уставилась в потолок. Голова просто раскалывалась, поэтому я закрыла глаза и неожиданно уснула. Услышав пение птиц за окном, я подскочила на кровати и покрутила головой. Оказывается, я проспала до полудня, совершенно позабыв, что собиралась вроде как подумать и, возможно, даже упаковать вещи. А еще посетовала, что не переоделась, и завалилась спать прямо в одежде. Но тут до меня дошло, что я лежу не просто сверху на покрывале в форме и мантии, а под теплым мягким одеялом, да еще и в ночной сорочке. Не поняла. Я огляделась по сторонам, словно ожидая, что сейчас увижу того, кто меня переодел и уложил спать, но в комнате никого не было. Удивительно. Но если разобраться, кто мог это сделать? Сара? Кайл? Эйджел? Последний казался самым вероятным кандидатом. Скорее всего, он пообщался с сыном и пришел со мной поговорить, а я отключилась. Решила, что проще всего будет спросить лично, и спустила ноги на пол, где увидела пушистые мягкие тапочки. Чувствуя подвох, поднялась и прошла в ванную, где стояли разные баночки и флаконы с косметикой, которых прежде у меня никогда не было. Хмуро уставилась в зеркало. Из отражения на меня глянула девица с бледной до синевой кожи и темными кругами вокруг глаз. К тому же она была чем-то явно недовольна. Чем-то, ага. Тем, что кто-то нагло вторгся в мою комнату. Конечно, это чудесно, что у меня появились новые вещи и косметика, но нельзя так бесцеремонно лезть в чужую жизнь. Сопя, как недовольный ежик, я быстро привела себя в порядок и вышла из ванной. Прошла к шкафу, распахнула дверцы и залипла. Там висели платья, множество разнообразных, красивых и невероятно дорогих платьев, словно меня ночью навестила фея крестная. «Я куплю тебе новое платье. Буду покупать по платью каждый день до конца твоих дней», всплыли в памяти слова Эйджела, сказанные тогда в пустыне. Шумно выдохнув, я развернулась и на нетвердых ногах подошла к столу, где стоял графин со стаканом, плеснула себе воды и осушила все одним глотком. «Зря. Это была не вода, а какая-то кислая гадость». Скривившись, увидела записку рядом с графином и тут же ее схватила, прочитав. «В графине зелье, которое поможет быстрее восстановить организм. Пей по стакану утром, Эйджел. Подозрительно прищурившись, снова рванула к шкафу и только теперь увидела белоснежный прямоугольник записки, пришпиленный булавкой к одному из платьев. Дернув его к себе, развернула и фыркнула. «Я обещал покупать тебе по платью каждый день, но у тебя их слишком мало, поэтому набрал впрок. Кстати, белое шили специально для бала, который состоится послезавтра. Украшения и обувь в коробке наверху. С днем рождения! Люблю тебя, Эйджел!» Фиолетовая вспышка на письменном столе подкинула еще одну записку, к которой я подходила уже с опаской. Что еще он уже придумал? И тут я поняла, что мне не понравилось с самого начала. Я радовалась. Откровенно радовалась этому вниманию и заботе. Никто прежде не переодевал меня, когда я сама была не в состоянии этого сделать. Никто не пытался запомнить свои обещания и выполнить их, кроме мамы. «Что же я творю?» — прошептала в пустоту комнаты и положила руку на живот. Только сейчас до меня начало доходить, о чем вчера говорил Кайл. Неужели у меня будет ребенок? Невероятно. И ведь это не просто никому не нужный кричащий комочек, а очень даже желанный ребенок от любимого мужчины. Я всхлипнула. «Как можно сбежать от того, кто делает все, чтобы тебе угодить? Разве у нас с Эйджелом будет так же, как и у мамы с моим отцом?» «Точно нет. Тогда зачем мне бежать в неизвестность и подвергать опасности жизни свою и своего малыша?» Вздрогнув, я почувствовала себя так, будто только что очнулась после долгого кошмара и увидела, что все не так ужасно вокруг. Губы тронула слабая улыбка, а следом я вытерла влажные дорожки скатившихся по щекам слез и развернула записку. «Кайл сказал, что вчера вы побывали в доме твоего отца. Не ругайся на моего сына, он хотел как лучше, и упомянул о разрешении короля на брак. Думаю, нам надо поговорить. Как будешь готова, напиши ответ. Пришло время все тебе объяснить. Не хочу, чтобы ты совершила непоправимую ошибку, родная. Эйджел». Вскочив на ноги, я вытащила из шкафа первое попавшееся платье и очень быстро переоделась. «Правильно, надо поговорить. Пока не узнаю, что произошло тогда, не пойму, как действовать дальше. Можно до позеленения строить догадки, только это ничем не поможет». В итоге я сделала глубокий вдох и написала ответ на том же листике бумаги. «Я готова поговорить. Айя». Причем и сама не знаю, зачем переодевалась и собиралась так, словно он появится в комнате после моей записки. Но, видимо, мне необходимо было время, чтобы немного успокоиться. Только стоило мне сесть за стол и взять в руки карандаш, чтобы скоротать в ожидании время, как в дверь постучали. Как же не вовремя кто-то решил зайти. Ожидая увидеть Сару или же Кайла, я распахнула дверь и выдохнула. «Эйджел? А как?» Я обернулась на записку на столе, ткнула в нее пальцем, затем снова посмотрела на мужчину, который улыбнулся. Подхватив меня за талию одной рукой, он просто зашел в комнату и закрыл за собой дверь. Затем подошел к кровати, где поставил меня на ноги и проговорил. «Не возражаешь, если мы поговорим без свидетелей?» Пошевелив пальцами, он окутал помещение различными заклинаниями, которые не позволяли подслушать разговор или же узнать, что тут происходит. И все это в считанные мгновения. Я же зачарованно наблюдала за действиями герцога, совершенно позабыв, ради чего он пришел. И когда он надавил на мои плечи, чтобы усадить на кровать, безропотно подчинилась, продолжая разглядывать заклинания. «Айя, ты сейчас напоминаешь нашу принцессу, которая впервые увидела волшебный снег среди лета», — рассмеялся Эйджел. Это моментально разрушило все волшебство, и я поежилась. Не стоило ему упоминать принцесс и снег. Надо же было выбрать две вещи, которые навевают самые неприятные воспоминания. Заметив перемену в моем настроении, мужчина вздохнул и сел рядом. «Прости, совсем забыл, что ты не любишь снег», — тихо произнес он. «Все в порядке», — отозвалась, стараясь говорить ровно. «И снег я не то чтобы не любила. Просто он такого мерзкого красного цвета и напоминает». Замолчав, я уставилась на свои слегка подрагивающие руки и тут почувствовала, как к щеке прикоснулись теплые пальцы. Я тут же вскинула голову и повернулась к мужчине, а Эйджел нежно погладил меня по лицу и с грустной улыбкой произнес: «Снег белый, Айя, и всегда таким был. Белый и красивый, прямо как ты. И я очень надеюсь, что однажды смогу тебе это показать». «Лучше уж цветы». Я смущенно закусила губу, до того непривычно было слышать настолько приятные слова. «Желательно синие». Рассмеявшись, мужчина обнял меня и проговорил: «Договорились. Наш дом будет утопать в цветах, и ты будешь любоваться на них каждый раз, выглядывая в окно. Конечно, если захочешь». «Ты ведь специально отвлекаешь меня от важного», — сменила я тему столь внезапно, что Эйджел слегка вздрогнул. «Может, уже расскажешь, что вас связывало с мамой?» Разжав руки, он поднялся с кровати и подошел к окну, где застыл, уставившись в одну точку. По его лицу пробежала тень, словно воспоминания причиняли боль. Какое-то время Эйджел молчал. Я уже решила, что он не захочет ничего говорить и просто уйдет, но тут раздался его голос, в котором сквозила откровенная насмешка. Насмешка над собой. «Как я уже говорил, мы познакомились с Мираей во дворце, куда были приглашены абсолютно все семьи аристократии на праздник в честь рождения принцессы. Никогда не забуду ужас, который испытал, впервые ее увидев. У меня от удивления открылся рот. Вроде моя мама была не такая уж и страшная. Как она могла довести герцога до такого состояния?» Заметив мой шок, Эйджел хмыкнул и вернулся к кровати, усевшись рядом. Он печально улыбнулся и произнес: «Тогда мне только исполнилось 20, но я уже был женат. Рядом стояла моя супруга, в покоях наверху с няней сидел годовалый сын. А я смотрел на вошедшую в зал незнакомую девушку, совсем юную и ужасно несчастную, и понимал, что мой мир рухнул». «Не понимаю», — покачала я головой. «Ты же говорил, что не любил мою маму, тогда как?» «Ты же знаешь, что такое магическая совместимость», — прервал он мою речь. Я неуверенно кивнула. «Основное точно знаю, а вот в подробности не углублялась. Не успела за всеми событиями». Эйджел хмыкнул и начал объяснять. «Совместимость бывает разной — слабой, сильной, абсолютной. Последнее встречается крайне редко. За последние 200 лет такое счастье досталось лишь 3 парам. Одна из них не вынесла разлуки, поскольку на момент встречи у каждого была своя семья. Вторая пара живет по сей день в темных королевствах, и о них шепчутся по всем уголкам мира, придумывая песни и истории о вечной любви. А третья... В общем, увидев Мираю, я понял, что не смогу без нее жить». «Но ты же говоришь...» «Хватит перебивать». Мужчина закрыл мне рот ладонью. «Сейчас все узнаешь». И я наконец-то замолчала, полностью погрузившись в рассказ. Как уже сказал Эйджел, он смотрел на незнакомую девушку и падал в пропасть отчаяния, поскольку не знал, как жить дальше. Абсолютная совместимость не шутка, ее невозможно преодолеть одной лишь силой воли. Ощутив однажды это притяжение, ты уже никогда не сможешь даже спать, не вспоминая свою половинку. Конечно, способ избавиться от подобной зависимости был. Его изобрели не так давно, ради тех магов, которые неожиданно встречали человека с сильной магической совместимостью, будучи уже обремененными семьями. Для этого всего лишь требовалось перестать быть магом. Вот так, просто лишаешь себя магии, и ты больше не зависишь от каких-то там переплетений энергий. Вот только в случае с младшим братом Его Величества все оказалось намного сложнее. Нельзя лишать магии первого претендента на трон после короля, ведь наследника тогда еще не было. К тому же никто сразу не понял, что происходит. Подобное невозможно было даже предположить, поскольку таких случаев было слишком мало. Словно оглушенный, Эйджел ходил, замирая несколько часов подряд, пытаясь узнать, кто она и откуда взялась. И какой шок он испытал, узнав, что это жена графа Моэр, которая к тому же в положении. Просто на тот момент ей было всего 17. И пусть браки по необходимости разрешалось заключать с 16, но Эйджел видел как-то графа и знал, какой мразью тот является. Первым делом юный герцог познакомился с Мираей и понял, что его чувства взаимны. Это и стало отправной точкой. Он поставил на уши всех, от брата до самого завалящего мага, чтобы узнать, какого черта Мираю выдали замуж за графа. И вот тут всплыла неприятная история. Граф каким-то образом, Эйджел тактично не стал уточнять для меня, каким именно, хоть я и была в курсе, скомпрометировал девицу, а после подключил все свои связи и знакомства, чтобы получить разрешение на брак. Подобные браки заключались частенько в то время, поэтому никто не придал особого внимания факту, что невеста дважды пыталась сбежать до свадьбы, будучи уже в положении. Тем более, что брат не мог позволить принцессе, хоть и из свергнутого рода, родить бастарда. А имя рода король узнал сразу, правда, не сообщил об этом графу. И разрешение на брак получила только Мирая, Для всех она была безродной девушкой с острова Тайронг, невероятно сильная магически, но не более. В общем, ошибок тогда совершили много и все. Но стоило разобраться, в чем причина такого поведения Эйджела, как все встревожились. Хоронить брата его величество не желал, поэтому решил пойти другим путем. Он поговорил с его женой и объяснил ситуацию. Поскольку у той никогда не было особых чувств к Эйджелу, кроме взаимного уважения и легкой симпатии, согласие на развод было получено моментально. Все же она любила другого мужчину и никогда не желала этого брака. В свое время, когда Эйджел предложил ей отменить свадьбу, она чуть было не согласилась, но вмешалась семья. Конечно, ее предупредили, что Кайл останется законным наследником герцога и не покинет пределы дворца, но даже это не стало причиной для отказа. И пусть разводы в королевстве случались крайне редко, а в королевской семье и вовсе никогда, тогда это стало единственным выходом из положения. Казалось, все разрешилось довольно благополучно. Его Величество подписал приказ о разводе, как брата, так и Мираи, которая к тому моменту была уже на 5-м месяце беременности. Но тут вмешалось семейство жены Эйджела. Узнав, что непутевая дочь решила развестись, глава рода потребовал от короля повлиять на ситуацию. Долгие переговоры и уговоры длились не один месяц. За неделю до рождения Аи все думали, что дело закончится скорой свадьбой, и король отправил указ в поместье графа Мойер. Но за день до развода жену Эйджела убили. В тот же день Мирая родила дочь. Кто-то назвал бы это судьбой, другие — обычным совпадением. Судьбу отложили из-за похорон, после которых Эйджел приехал к Мирае. Увидев любимую, как он считал тогда женщину, герцог повторно ощутил, как рушится мир. Все те чувства, которые сводили их с ума, бесследно испарились. Эйджел смотрел на Мираю, как на незнакомку, и не понимал, что произошло. Конечно, он не собирался отказываться от своих намерений, поскольку на все было затрачено столько сил. К тому же, как ни крути, а Эйджел не мог бросить Мираю с графом после того, как их практически уже развели. Все понимали, что граф не будет миндальничать с женой и запрет ее дома. И хоть у герцога осталась тоска на душе, которую тот списал на горе из-за смерти супруги, но он все же решил исполнить свой долг и жениться. Но буквально через пару дней ему прислали кристалл с воспоминаниями и пачку писем. Почерк Мираи узнать было несложно, как и ее признание, что она всего лишь желала стать герцогиней. Для этого она использовала приворотное зелье, созданное специально для герцога. Поскольку она была в свое время лучшей адепткой в Академии и невероятно сильным магом, провернуть такое было несложно. Тем более она так подробно рассказала, как именно подкупила слугу и опоила Эйджела, но даже после всего этого он не поверил и примчал к ней. И какой же испытал шок, когда Мирая подтвердила все лично. «Не может быть!» — гневно воскликнула я, вскакивая с кровати. «Это все ложь!» «Успокойся, Ая!» — мягко проговорил Эйджел. «Я ведь еще не закончил». Усевшись обратно, я силой сжала руки в кулаки. «Если он сейчас снова обвинит маму, я за себя не ручаюсь». Тихий смех мужчины заставил меня нахохлиться, изобразив воробья под дождем. Я сердито засопела, но не произнесла больше ни слова, ожидая продолжения. «Долгие годы я сходил с ума», — наконец заговорил герцог. «Сначала думал, что причина в смерти жены, потом списал все на состояние Кайла. Но спустя 10 лет понял, что постоянно ищу в толпе твою маму. Это стало очередным ударом не только для меня, но и для брата, который все эти годы старался хоть как-то мне помочь. Знаешь, почему я, не задумываясь, отдал свою магию Кайлу?» Я покачала головой, поняв, что развязка этой истории вовсе не так проста. И хоть внутри все еще кипело от возмущения, но мне было ужасно больно слушать, как страдал все эти годы Эйджел. Чего уж там, признаюсь, я боялась услышать правду. Но не могла потребовать прекратить рассказ, поскольку мне необходимо было все узнать. В светлых глазах промелькнула искра понимания. Думаю, в свое время Эйджел, как и я сейчас, желал докопаться до истины. Он проделал долгий путь сквозь страх и боль в своих поисках, теперь настала моя очередь. И будь что будет. Губы мужчины тронула слабая улыбка. «Я отдал магию сыну, потому что после первого заимствования почувствовал себя намного лучше», — озадачил он. «Стоило магии исчезнуть, и я впервые за долгие годы ощутил, как отпустила тоска, сковавшая сердце. Вот тогда мы и забили тревогу. Лучшие маги королевства во главе с Домиником Мораном искали причину. В итоге сошлись на двух вариантах. первой абсолютная совместимость все же была, второй — зелье Мираи подействовало как-то неправильно. Вновь вскочив на ноги, я отошла к окну и уставилась на улицу, словно в попытке уйти от правды. Какое-то время в комнате царила напряженная тишина, но в итоге я горько проговорила. «Не томи, выкладывай все как есть. Обещаю, что не стану обвинять тебя и устраивать истерики». «Абсолютная совместимость». «Отмелась довольно быстро», — глухо произнес Эйджел, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Я снова встретился с твоей матерью и ничего не почувствовал. Оставался только вариант с зельем. Прошло еще несколько лет, прежде чем я решился на отчаянный шаг». Повернув голову, я посмотрела на него, ожидая очередную ужасную правду, и она не заставила себя ждать. Я написал Мирае. Проблема любого приворотного зелья решается довольно просто. Необходимо насытиться объектом своего обожания. Если ты не принимаешь постоянно новые дозы, то от этой зависимости можно избавиться довольно быстро. Одна, максимум две недели в компании того, кто напоил тебя зельем, и ты снова здоров. «Ты потребовал от мамы...» Я даже не могла произнести это вслух. «Да, Айя, потребовал, о чем сожалею по сей день», — с горечью в голосе отозвался он. «Конечно же, она отказалась от сомнительной чести стать моей любовницей на неделю-другую. Тогда я вспылил, чем совершенно не горжусь». Увидев, как он опустил голову и смотрит на свои слегка подрагивающие руки, я похолодела. Он же не причинил ей боль, нет? «В другой ситуации я бы никогда не стал заставлять слабую женщину лечь со мной в постель», — совсем тихо проговорил Эйджел так, словно и сам не верил, что совершил нечто подобное. «Но тогда я был будто сумасшедший. Не знаю, что мною двигало, но я примчал к ней и устроил скандал, обвинил в покушении, наговорил кучу гадостей и оскорбил». На миг замолчав, он потер лицо ладонями, а после продолжил. «Тогда и зашевелилась семейка моей покойной жены. Мираю попытались убить, чтобы не допустить нашего союза, но я не сделал ничего. Просто прислал ей кольцо, сообщив, что у нее есть месяц, чтобы подумать и принять верное решение, после чего ее обвинят в покушении на жизнь герцога». Я снова отвернулась к окну и с силой вцепилась в подоконник, сразу поняв, о каком кольце идет речь. Все-таки сейчас оно находилось на моем пальце. Судорожно вздохнув, я вцепилась в украшение и стянула его краем сознания, отметив, что обручальное кольцо, которое подарил Кайл, куда-то исчезло. Надо же, а я и не заметила. Да и не важно это. Посмотрев на украшение, которое хранила все эти годы как напоминание о маме, я покрутила его в руках, а следом отшвырнула в сторону. Металлический ободок со звоном ударился о каменный пол, а я ссутулилась и обняла себя за плечи. Удивительно, но мне не хотелось плакать. Просто появилось ощущение пустоты и холода внутри. Я внезапно осознала, что сейчас услышу, и едва сдержалась, чтобы не закрыть уши руками. Послышался шорох одежды, а следом я почувствовала, как Эйджел подошел ко мне и замер. Его рука легла на мою талию, после чего прозвучали те самые ужасные слова. «Она согласилась, что подтвердила ты после того ранения на стадионе. Но она не дошла всего одну улицу. Одну чертову улицу, где ее могли спасти. В ту ночь вас напоили зельем, лишающим магии, поэтому твоя мама и не смогла залечить раны. Все долго удивлялись, как смогла выжить девочка, которая была намного слабее и изранена серьезнее матери. И как?» — почти беззвучно спросила я. «Кольцо, Айя!» — он взмахнул рукой, притягивая магией украшение, притянул ладонь, показывая его мне. Я специально отдал Мирае артефакт, чтобы ей не навредили, как моей жене. Оно реагирует на кровное родство рода Тор-Лиэн и не дает умереть, излечивая владельца при помощи моей магии. Видишь ли, вас собирались убить. Обеих. Оно же спасло тебя в первом туре и на стадионе в битве с элементалями. Всхлипнув, я мелко затряслась. Теперь стало понятно, почему я так быстро исцелялась после всех побоев и травм. Эйджел обнял меня и уткнулся носом в макушку. Он начал шептать какие-то успокаивающие слова, отчего постепенно слезы высохли, и я успокоилась. Развернувшись к нему лицом, я поинтересовалась. «И когда ты обо всем этом узнал?» «Этим утром», — отозвался мужчина. «Сегодня граф Мойер был заключен под стражу и сознался в сговоре с родом Тирс, семейством моей покойной жены». Также он признался, что заставил Мираю написать письмо и оболгать себя, угрожая ей жизни дочери. Его Величество хотел казнить убийцу твоей мамы, но я потребовал заменить казнь на пожизненное заключение на рудниках». После фразы о казни я была напряглась. Быстрая смерть для него была бы уж слишком мягким наказанием. Но, слышав о рудниках, зло усмехнулась. «Туда ему и дорога. Эта мразь должна страдать, как страдали по его вине мы с мамой». Я посмотрела на Эйджела и благодарно кивнула. Вот теперь справедливость восторжествовала. Винила ли я во всем произошедшем самого Эйджела? Удивительно, но нет. Наверное, я понимала, что на его месте поступила бы так же. Как он сказал мне совсем недавно, «Виноваты те мрази, которые убили его жену и мою маму, но никак не мы». Конечно, Эйджел поступил очень некрасиво, но я же помню слова мамы. «Уже совсем рядом. Скоро ты познакомишься с очень хорошим дядей, который нас защитит, и больше никто не посмеет тебя обидеть, зайчонок». «Кстати, а что с твоим сумасшествием?» — спросила я, смахивая очередные непрошенные слезы с ресниц. «Раз никакого зелья не было...» «Все отлично, родная», — загадочно улыбнулся Эйджел. «Точнее, все стало отлично, когда я случайно поймал среди ночи одну адептку в коридоре общежития. Тогда Кайла чуть не убил элементаль возле академии, и я примчал к нему прямо с места преступления. Пока его осматривали, я пошел в его комнату, чтобы сменить одежду, но тут сработали охранные чары. Я ведь сказал, что элементали неспроста появились именно рядом с сыном». В общем, в попытке поймать преступника возле двери, я неожиданно поймал свое счастье. Мы очень мило пообщались. И хоть та девушка приняла меня за Кайла, я наконец-то смог понять, что со мной происходило все эти годы. К тому же, этой адептке удалось соблазнить меня самым наглым образом. Я широко распахнула глаза, глядя на Эйджела, затаив дыхание. Значит, мне тогда не показалось, и это действительно был не Кайл. Мне даже стало легче. Все же неприятно было осознавать, что я по собственной воле чуть не отдалась парню, которого совершенно не люблю. Вспомнив, как назвала Эйджела именем сына, я густо покраснела и закусила губу. «Но что же тогда с тобой было?» — тихо спросила, переборов смущение. «Почему ты так отреагировал на мою маму, а потом страдал столько лет? И как с этим связана я?» «Со мной?» Мужчина тепло улыбнулся и нежно обнял меня, словно я была для него настоящей драгоценностью. В день знакомства с Мираей моя магия всего лишь отреагировала на абсолютную совместимость. Только вот источником родной энергии была вовсе не твоя мать, а ты. Поэтому я ничего не почувствовал, когда увидел ее после твоего рождения. По этой же причине страдал, поскольку магия требовала найти тебя. Тут надо поблагодарить Кайла. Если бы не необходимость отдать ему свою магию, не знаю, справился бы я тогда. Говорю же, никто не мог даже предположить, что я стану заложником абсолютной совместимости. И жаль, что я сразу не смог сложить все пазлы. Признание твоей мамы слишком все запутало. Застыв, словно камень, я не могла поверить своим ушам. Мысли спутались в клубок, а горло на миг сдавило спазмом. Я не могла поверить, что все это правда. Умом понимала, что Эйджел не станет лгать, но все равно. Причем я не могла сказать, что испытала счастье в тот миг, потому что... Хочешь сказать, что все наши чувства просто ничто? Магия? Мне стало откровенно плохо, и слова приходилось выталкивать, поскольку те застревали в горле. «Ты действительно так считаешь?» — ответил Эйджел вопросом на вопрос и усмехнулся. «Значит, тогда, в пустыне, ты ничего ко мне не испытывала и просто поцеловала по просьбе шайтана? А потом осталась со мной ночью, потому что тебя заставила магия?» Я снова покраснела и закусила губу. А ведь он прав. Тогда во мне не было ни капли магии, зато была страсть и желание навечно остаться рядом с Эйджелом. Чувство облегчения накатило столь внезапно, что я ощутила себя невесомой. Могла бы, давно уже взлетела куда-нибудь в облака. «Магическая совместимость не дает гарантии, что два человека смогут друг друга полюбить», — тем временем ошарашил меня мужчина. «Помнишь, я говорил о той паре, которая не смогла вынести разлуку? Так вот, это был именно такой случай. Они даже не попытались наладить отношения, а просто разбежались в разные стороны, решили, что смогут жить как прежде, каждый со своей семьей. Потому что не любили, но и не захотели отказаться от магии ради семьи. Чем-то всегда приходится жертвовать, когда ты идешь против воли судьбы». Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Не знаю, о чем думал Эйджел, а я пыталась собрать остатки храбрости и сказать о возможном ребенке. На откровенность всегда отвечаю тем же. Пусть это и станет моей жертвой. Я ведь понимала, что герцог не может бросить все и сбежать, но и мне никто не позволит прожить ту жизнь, о которой я мечтала. Всегда приходится чем-то жертвовать. «Эйджел, я...» «Я люблю тебя, Айя», — перебил он, не дав заговорить. «Люблю настолько, что готов пожертвовать всем. После всего, что я сделал, у меня нет никакого права заставлять тебя стать моей женой». Я открыла было рот, но он поднял руку, призывая к молчанию, и невесело хмыкнул. «Да, родная, я знаю, что ты ужасно этого боишься и хочешь закончить академию. А еще ты мечтаешь жить там, где у людей есть свобода. К сожалению, я не успел изменить наше королевство за столь короткий срок, но мы стараемся, правда. Однажды наши внуки или правнуки увидят нормальный мир, где не будет всех этих погрязших в своих устоях узколобых стариков. Но ты живешь здесь и сейчас, я понимаю». Улыбнулся он, вновь не дав мне заговорить, а после и вовсе ошарашил. «В ближайшие дни я собираюсь окончательно вытравить всех змей из их нор и уничтожить. Благо, теперь у нас есть веские доказательства и имена заговорщиков. Прошу тебя лишь об одном. Не отказывайся от меня прямо сейчас. Не отказывайся от нас. Тебе решать, какое будущее ждет нас с тобой. И даже если ты захочешь уехать, я пойму и помогу. Не переживай. Вопрос с магией уж как-нибудь решим, я слишком тебе задолжал. А пока иди к друзьям, победи в турнире и не думай ни о чем плохом. Главное, помни, что я приму любое твое решение, потому что люблю и буду любить всегда». Разжав объятия, он развернулся и быстрым шагом вышел из комнаты, оставив меня в полной растерянности. И вроде бы совсем недавно я до одури боялась брака и желала свободы, постоянно требовала возможности самостоятельно принимать важные решения, а оказалась ко всему этому не готова. Захотелось снова стать маленькой и прибежать к маме, чтобы она сказала, как поступить. Вот только детство давно закончилось, мамы больше нет, и бежать мне было некуда и некому.